Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 9 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче репортаж из парламента республики, сообщение пресс-службы госминистра. Армянская революционная федерация Дашнак-Цутюн намерена подписать документ о сотрудничестве с Арцахом. Азербайджан вновь среди списка несвободных государств. Итак, подробности новостного блока. 7 февраля государственный министр НКР Григорий Мартиросян посетил южное крыло Кашатахского района, побывал в ряде городов и сел, в частности, присутствовал на отчетном собрании в городе Воротан. 8 февраля госминистр в сопровождении новоназначенного главы Аскеранской райадминистрации Акопа Каграманяна присутствовал на отчетном собрании в общине Нурагюх. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. С 8 по 10 февраля с рабочим визитом в Республике Арцах находится председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзаян. Сегодня с утра состоялась его встреча со спикером Арцахского парламента Ашотом Гуляном, затем в расширенном составе с руководителями фракций и постоянных комиссий парламента и депутатами. По итогам состоялась встреча с арцахскими и аккредитованными журналистами. В своем слове председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзаян отметил, что встречи были конструктивными, проходили интересно, разговоры были на самые разные темы. Председатели обеих парламентов подтвердили свою готовность интенсивным образом продолжить отношения между двумя парламентами. В ближайшее время, отметил он, будет сформирована комиссия по сотрудничеству с парламентом Арцаха и начнутся встречи. Շատ մոտ ապագայում կձևավորվի Արցախի ազգային ժողովի հետ հանձնաժողովը համագործակցության եւ կլինեն արդեն հանդիպումները որոշենք Ստեփանակերտում թե եւ Երևանում. На наш вопрос спикер парламента Армении ответил, конечно, самый актуальный вопрос – это вопрос Арцаха, урегулирование конфликта, наши подходы, также состоявшиеся выборы в Армении и ряд разных социально-экономических вопросов. Ամենայական հարցը դա Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ։ Մեր մտածումները, վերջին զարգացումները, Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները, ամենատարբեր սոցիալ-տնտեսական հարցեր։ Основная задача армянства – это справедливое решение вопроса Арцаха. Մենք ունենք մեր համազգային օրակարգում մեկ գերխնդիր Արցախի հարցի արդարացի լուծումը։ Этому должны послужить усилия парламентов Армении и Арцаха и всей общественности. И самое главное, вопрос Арцаха должен решиться только мирным путем. И это должен осознать Азербайджан, отметил Арарат Мирзаян. Далее он ответил на ряд вопросов. Относительно встречи Арарата Мирзаяна с арцахскими парламентариями поделился своими впечатлениями депутат от партии «Свободная Родина» Варткес Улубабян. Так как это первая встреча была после выборов в Армении, просто знакомительная встреча была, мы сверили часы, можно сказать, все темы затронули, просто поговорили. Какая тематика? Хотя бы несколько... Арцах, Армения... Взаимоотношения и договорились продолжать встречи и договорились конкретно какие-то документы подписывать. Была очень интересная дружеская встреча, дружеский разговор. Отметим, что сегодня состоится встреча Арарата Мирзаяна с президентом Республики Арцах Баку Саакяном. Между Арменией и Арцахом давно должен был быть документ о военно-политическом сотрудничестве. Его подписание даже запоздало. Об этом заявил в беседе с журналистами политолог Виген Акопян, коснувшись заявления секретаря Совбеза Арцаха Виталия Баласаняна о том, что между сторонами идут работы над таким соглашением. Армянская дипломатия почему-то держит эту тему в качестве запасного варианта и вспоминает об этом в тот момент, когда возникает необходимость в продвижении силового аргумента. Не хочу сказать, что документ запоздал, но он запаздывает. Запаздывает, поскольку может стать довольно серьезным неформальным документом, сказал политолог. Касаясь возможной реакции международного сообщества на документ, Виген Акопян отметил, что он никоим образом не осложнит отношения Армении с внешними игроками. Открываются новые возможности для подписания документа и с военно-технической, и с политической точек зрения. Однако, если это будет просто декларативный документ, то в этом случае он лишь уменьшит наши возможности маневрировать. Если из соглашения будут вытекать в буквальном смысле интеграционные шаги, которые претворят в жизнь решение о воссоединении от 1 декабря 1989 года, то указанный документ создаст новые возможности. Это потребует определенного изменения тактики Армении по отношению к Арцаху, к которому не знаю, готово ли новое руководство Армении, подчеркнул Виген Акопян. Политолог отметил при этом, что Армения, остерегаясь возможной реакции международного сообщества, поставила перед собой искусственные дилеммы и на протяжении многих лет не заключала с Арцахом договора о сотрудничестве. Знаете, международные структуры довольно адекватны. Они прекрасно понимают, что происходит в регионе, какие взаимоотношения есть между Арменией и Арцахом. Когда премьер-министр Армении говорит, что не избран народом Арцаха и поэтому не может вести переговоры от имени Нагорного Карабаха, это намек, что нас толкают к признанию Арцаха в качестве воссоединенной территории. В таком случае Армения сможет говорить от имени Арцаха, сказал политолог. Во Владикавказе, Северной Осетии, состоялось открытие мемориальной доски в честь российского военачальника и государственного деятеля армянского происхождения генерал-губернатора Михаила Лорис Меликова. Табличка установлена на здании ремесленного училища, основанного на средства военачальника в 1868 году. Учебное заведение было основано на средства начальника Терской области генерал-адъютанта Михаила Лорис Меликова. Долгое время оно оставалось единственным казенным общеобразовательным учреждением в Терской области и вторым на Северном Кавказе, где могло получать образование горское юношество, отмечает телеканал «Россия Алания». Инициаторами открытия мемориальной доски стали Министерство по вопросам национальных отношений Северной Осетии и Армянское национально-культурное общество «Эребуни». На мероприятии присутствовали бывший начальник Генштаба Минобороны Армении генерал-лейтенант Нораттер Григорянц, генеральный консул Армении в Южном федеральном округе Вартан Асоян. Азербайджан остался в числе несвободных стран. Базирующаяся в Вашингтоне международная организация Freedom House обнародовала отчет «Свобода в мире 2019». Как сообщает агентство «Контактас», отчет констатирует серьезное ослабление демократии в США. Это выражается, в частности, в последовательном давлении президента Дональда Трампа на верховенство закона, журналистов и демократические нормы. Приветствуя демократические процессы в Узбекистане, Пакистане и Армении, в то же время критикуются Российская Федерация и Азербайджан. Так Freedom House вновь отнес Азербайджан к категории несвободных стран. И завершает наш выпуск информация о погоде в воскресенье 10 февраля. На территории Нагорно-Карабахской республики ожидается облачная погода, в горных районах в виде мокрого снега возможен туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 1 плюс 3, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.